Глава 19. Камилла. Сергей Эдуардович весь день держался со мной отстраненно. Обиделся мужик. Папа всегда внушал моим братьям, что обиды для девочек. Если мужчину что-то зацепило, он должен подойти и выяснить все вопросы или отпустить ситуацию, если она не стоит внимания. Мне не совсем было понятно поведение взрослого мужчины, коим являлся Сергей Эдуардович. На моей работе обидки доктора никак не отразились. Я занималась тем, что поручала мне Елена Владимировна. Играла с детьми, ассистировала на перевязках, раздавала препараты. Чем бы я ни занималась, а из мыслей прогнать Леву не получалось. Прочно засел. «Елена Владимировна, можно я уйду сегодня пораньше с работы? Минут на 20?» Спросила старшую медсестру, которой была приставлена весь день. Последние часа два я слонялась без дела, поэтому не видела причин оставаться на работе до конца смены. В планах было избежать встречи с Бессоновым. Рядом с ним меня не отпускает ощущение, что я хожу по острию бритвы. От адреналина дух захватывает, в груди печет, но в то же время мне страшно и волнительно. Словно сделав неверный шаг, я могу вся изрезаться. С этими вопросами к Сергею Эдуардовичу, мило улыбнувшись, Елена Владимировна вернулась к заполнению каких-то бумаг. «Хорошо. Ничего хорошего нет, я просто хочу скорее забыть о своей просьбе. Неприятно было получить отказ, поэтому я просто выхожу из кабинета. Пойду выпью воду или чай, хоть какое-то занятие». К доктору мне идти отпрашиваться не хотелось. После сегодняшнего напряжения между нами я тоже старалась с ним не пересекаться. Замечательная атмосфера на работе. С возвращением Бессонного в моей жизни стал твориться какой-то ад. Выпускной вечер испорчен, авария, поджог скутера, ссора с Ванькой, наказание и скрытое недовольство моего начальника. Отпрашиваться к Сергею Эдуардовичу я бы не пошла. Но этого и не понадобилось. Ванька после стольких дней молчания наконец-то прислал скупое сообщение. «К 6 подъеду, заберу тебя». Будто знал, что я могу сбежать от Бессонова. В 5 минут 7 я спускалась к стоянке. Ванька стоял и ждал. От него я прятаться и убегать не собиралась. Ванька был мне самым близким другом. Я с девчонками так не дружила, как с ним. Все эти дни очень переживала, мечтая скорее помириться. Ванька себя винил за ту аварию. Он всегда меня страховал и прикрывал. Не хотел, чтобы мне досталось от папы. В этот раз я действительно могла погибнуть. Я понимаю чувства Ваньки, понимаю, что он испугался. Не хочет он больше отвечать за такую дуру. Случись в тот день трагедия, ему с этим пришлось бы жить, смотреть в глаза моим родителям. Только поставив себя на место друга, я понимаю, что могла его жестко подставить. Но все это не отменяет моей обиды. Я ведь писала, хотела извиниться, а он молчал. Не поздоровавшись с Ванькой, села в машину на переднее сиденье. Сидим, молчим, никуда не едем. Первым никто не хочет заговаривать. Я хорошо знала своего не в меру серьезного упертого друга. Он меня уже простил. Если я сейчас повинюсь, он меня отругает, поэтому лучше корчить обиженную моську. «Марат запретил прогулки с друзьями?» — спрашивает Ванька, постукивая пальцами по рулю. «Первым заговорил, значит. Не будет ругаться. Но все равно лучше еще немного покочевряжиться». «Запретил. Сижу ровно, смотрю прямо. На все лето? Ого! Значит, будем сидеть вечерами у тебя дома», заявляет серьезно Ванька, до слез трогает своей преданностью. Может ведь с друзьями тусить, бары, рестораны, природа. Приходится промаргиваться, чтобы не разреветься. Я могу кинуться ему на грудь и намочить футболку. Наверное, скоро месячные пойдут. Только этим можно объяснить мое плаксивое настроение. В выходные мне разрешено учиться ездить на мотоцикле под присмотром Левы. Не знаю, зачем я об этом сообщаю Ваньке, если решила не ходить. Хоть какое-то развлечение, усмехается друг, тянет к моим волосам руку и наводит на голове беспорядок. Прекрати, терпеть не могу, когда ты так делаешь. Пытаюсь пригладить гнездо на голове. Я еще не решила, пойду или нет. Пойдешь, строго произносит Лютаев. Это ты сейчас такая смирная, потому что свежо воспоминания из ссадины. Косится на разбитые ноги. А через месяц-другой тебя опять потянет на приключения. А при чем тут Бессонов и езда на мотоцикле? В августе, скорее всего, мы с семьями полетим вместе отдыхать. Вместо ответа на мой вопрос. Возможно, у него просто нет ответа, а своими словами Лютаев решил меня подбодрить. А пока я буду возить тебя отбывать наказание, а вечерами забирать, притворно вздыхая. Я прикусываю язык, чтобы не спросить о Бессонове. Почему он передумал меня забирать? В том, что ты натворила, есть и моя вина, произносит Лютаев. А я пытаюсь разобраться в своих чувствах. Сама ведь хотела, чтобы он от меня отстал. Тогда откуда взялось чувство разочарования?